Глава 39. Ульяна. «Костя несет какой-то бред. Я рассказала отцу о нем. Он же шутит сейчас. С чего ты вообще взял, что отец знает о нас? Я все еще верю в лучшее, что мой спутник ошибается. Я не предавала его. Никогда бы этого не сделала. Это он, скорее всего, меня использует. Не знаю, что у них там с моим отцом за дела». Да и знать не хочу, если честно. Но звонок по телефону Кости разбил все мои надежды на спасение. Какой-то тупик, темная комната без входа и выхода. Я понимаю, что проигрываю с разгромным счетом. Разведка донесла. Со злостью, правда, уже немного спокойнее, произносит мой спутник. Или ты меня идиотом считаешь? Скорее ты меня. Я горько усмехаюсь, мотая головой из стороны в сторону. «Отец не может!» «Может, Ульяна!» — прерывает мои рассуждения мужчина. «Он сейчас едет сюда! Если подождешь, то вместе домой поедете!» «Нет!» «Да!» «Ты не можешь от меня отказаться!» «Я могу все!» «Нет, Костя, ты не такой!» «А какой?» «Добрый, отзывчивый, нежный!» По крайней мере, был таким до недавнего времени. А сейчас передо мной чудовище. От его взгляда становится жутко. Его глаза прожигают насквозь. Но от его ответа зависит моя жизнь. «Не делай этого с нами!» Я шепчу, не в состоянии отвести взгляд от мужчины. «Нас нет!» Резко выдает он в ответ. «Но мы...» «Уходи! Я пока не готов сделать выбор!» Одно слово, и мои надежды разбиваются вдребезги. Я люблю тебя. По щекам текут слезы, но я их не замечаю. Тушь, будь она неладна, попадает в глаза, и я начинаю реветь, так как щиплет неимоверно. Но еще сильнее давит в груди от того, что Костя мне не верит. Он не мог просчитать. Мужчина скорее рассуждает вслух, чем задает мне вопрос, на который ответ я все равно не знаю. Только ты. Только от тебя он мог узнать обо мне. Мы действительно встретились случайно. Я в очередной раз размазываю слезы по лицу, пытаясь взять себя в руки. Я ничего не подстраивала. Да я даже не знала, кто ты такой, черт бы тебя побрал. Из моего загородного дома как выбралась? Пешком шла до начала поселка. Я хлюпаю носом, продолжая стоять на месте, как истукан, чтобы никто не догадался. Как-то все равно догадались. Мужчина засовывает руки в карман и отворачивается к окну, демонстрируя мне спину. Скажи, что я тебе безразлична. Делаю намеренно паузу, задерживая на несколько секунд дыхание и пытаясь унять стук сердца, которое вот-вот вырвется из груди. Я уйду. Я снова запинаюсь, боясь услышать отрицательный ответ. Мы больше никогда. Ты мелодрам пересмотрела? Мой спутник усмехается, но так и не поворачивается ко мне лицом. Ты ни разу не сказал, что любишь меня. Продолжаю я давить, все еще не веря в происходящее. Может, это ты меня использовал? Я не знаю, что это такое. Ответ мужчины довольно резок, но он придает мне силы. Любить или использовать? И то, и другое. Костя наконец-то поворачивается ко мне лицом. Я никогда не использовал женщин. Он запинается, его взгляд прожигает меня насквозь. И никогда не любил. Я проиграла с разгромным счетом. Он меня не любит, считает предательницей. Я и сама не могу объяснить, как отец узнал. Ясновидящий, что ли? Ведь я ни разу даже не заикнулась о Косте. А теперь... Я думала, ты другой. Договорить я не успеваю, так как раздается звонок в дверь. Как гром среди ясного неба, как снег в начале июля и как мой окончательный приговор.